Я медленно поднялся на ноги, стараясь не делать резких движений. В метре от моего лица находился острейший металлический наконечник, нацеленный мне прямо в лицо. Державший лук Мадар уже собирался спустить тетиву. Пока он те несколько секунд решал мою участь, на поляну вышли остальные лесные жители, подталкивая перед собой копьями моих спутников, захваченных в плен. В полном молчании дикари снимали с трупов гвардейцев оружие, ранцы с провиантом и разгрузочные жилеты с боеприпасами, и при этом смотрели на меня так, словно собрались съесть заживо. Все напавшие были одеты в кожаные шорты, в темно-зеленые безрукавки с нашитыми хитиновыми пластинами инсектов и носили потертые стальные поножи и наколенники. На некоторых болтались потемневшие от старости и грязи солдатские жилетные безрукавки с множеством карманов, украшенные крючковатыми зубами и черепами лиманов. На ногах обычные плетеные сандалии, носимые всеми слоями населения, но в основном самыми бедными. На худых шеях болтались сушеные фаланги больших пальцев, не иначе врагов. Так вот оно, какое лицо у современного коммунизма. Неожиданно пришла мне в голову дурацкая мысль. Надеть бы на них пробковые шлемы, выдать каждому вместо луков АК-47 и РПГ. Это же какая головная боль для генерала Лефлера получится, страшно представить. «Оставь Саитина в покое, он тебе не враг, как и мы», – неожиданно выкрикнул Конрад. Скосив на него глаза, предводитель даже и не думал ослабить натяжение тетивы. «А ты сам кем будешь, безымянный Арвари, и почему защищаешь этого чужака?» «Моими предками были божественные ваны, основавшие первую династию на Кабале», – гордо выпятил грудь Кон. «Саитин Ато, хоть и чужак, но он истинно верующий в старых богов и наш предводитель. Мы не желаем вам зла и не являемся угрозой, как те презренные трусы, кого вы только что убили. Они преследовали нас от самой столицы». «Столицы?» – тут же встрепенулся предводитель и крепче сжал лук. «Вы тоже оттуда?» Мадары при этих словах ожесточились лицами, оскалили зубы и медленно стали сжимать вокруг нас кольцо, угрожающе выставив перед собой пики, костяные топоры и короткие ножи. «Все жители города порочны, как и их правители, поклоняющиеся демонам». Вздохнув про себя, я осторожно применил еще одно свое тайное умение – ментальное воздействие на мозговые волны собеседника, заглушая ослепляющую агрессию и кровожадность. «Мы из другого города, но мы другие». Так не кстати вмешалась Чани, выглядывая из-за спины бычары, угрюмо зыркающего по сторонам. «Мы вам ничего плохого не сделаем». «Что же вам понадобилось в наших краях? Это наша земля». Дикарь медленно опустил лук, отчасти поддавшись на псионическое воздействие, но в основном приняв верное решение. «Мы не претендуем на вашу землю и воду. Нам нужно выйти к побережью Зеленого моря», – медленно сказал я, не сводя с него взгляда. «Будем рады любой помощи и в долгу не останемся». «Зачем вам к побережью? Там нет торговых поселений и городов». «Мы служители культа Дагона», – быстро сказал Хилу и хитро подмигнул мне. «Ведем священную девственницу, дабы принести ее в жертву морскому божеству», – и указал гордо пальцем на Чани, потерявшую от его наглости дар речи, но, к счастью, промолчавшую. До нее не сразу, но дошло, что так будет лучше. Я мысленно аплодировал, довольный прозорливостью Даймонса. Это был гениальный ход, ведь полудикие племена больше всего чтили древних богов. Любое жертвоприношение и подношение считали священным и необходимым ритуалом, чтобы боги были милосердны и не насылали на Кабал болезни и стихийные бедствия. В столице кровавый культ жертвоприношений Дагона был официально запрещен под страхом смерти, предостерегая тем самым любого, кто захочет проповедовать оккультные учения морского божества. Но в сельской местности, где жили по древним обычаям, не признавался никакой иной закон, кроме существовавшего веками. Дагона-разрушителя на фоне остального пантеона богов больше всего боялись и уважали. Наш маленький отряд в глазах лесных хлорианцев из никчемычных смертных тут же превратился в священных паломников, чья смерть или утрата имущества ляжет тяжким бременем на любого, кто захочет причинить нам вред или попытаться ограбить, присвоив имущество, подготовленное для морского бога. За такое кощунство и святотатство, по местным верованиям, несчастного ждали суровые испытания не только в этой, но и в загробной жизни. Подвергать себя подобному проклятию никто добровольно не захочет, и поэтому даже те мадары, что с жадностью приглядывались к моим ботинкам, тут же отступили под сень деревьев, словно мы вдруг стали прокаженными. Оценивающе осмотрев чане, предводитель недоверчиво фыркнул. «Дело благое, богов надо чтить, но не слишком ли эта бледнокожая самка топара тощая для священной жертвы? Сможет ли своей худобой удовлетворить могучее чресло Дагона?» «Еще как удовлетворит», — сохраняя на лице невозмутимую мину и стараясь не рассмеяться, уверенно заявил я. «Девственницу нынче трудно найти, особенно в городе полуденного греха». «Это верно. В столь мрачные времена чрезвычайно трудно найти истинно верующих. Мы разыскиваем наездников в Гитае, способных переправить нас на другую сторону пролива. Поможете?» Конрад продемонстрировал деревянную лыжню и многозначительно позвенел упряжью за спиной. Предводитель дикарей, чуть подумав, быстро закивал, соглашаясь. 3 драхмы регула за проход через наши земли и еще столько же по прибытию. «Согласны», — рыкнул довольный кон и высыпал в его ладонь монеты. «Я Конрад. Я Лабок, но ваши имена мне не интересны. Если вас убьют, ваши души не придут ко мне». Загорелый до черноты туземец повел нас к побережью, самой короткой, как он утверждал, тропой, известной только его племени. Мы последовали за ним, с опаской пробираясь сквозь непроходимые с виду заросли, кишащие ядовитыми гадами и огромными насекомыми размером с кулак. Наш маленький отряд Лабок вывел к ничем не примечательному водопаду. Зайдя по пояс в небольшое озерцо, Лабок омыл лицо прохладной водой и неожиданно шагнул под струю, исчезнув из поля зрения. Под водопадом оказалась пещера. И какая? Шириной в 100 метров. Свод терялся высоко во тьме, а идеально прямая дорога сквозь гору была вырублена словно по линейке. «Теперь и вы знаете нашу тайну, но унесете ее к богам, если кому проболтаетесь», — зловеще пообещал Лабок. Достав из тайника связку просмоленных факелов, быстро раздал каждому из нас. Запалив огонь с помощью трофейной зажигалки, нехотя повел вперед, держа факел высоко над головой. Мы шли следом за ним, слыша, как наши стражи позади сердито сопят. Похоже, они были против того, чтобы открывать перед нами одну из своих тщательно охраняемых тайн. «Смотрите под ноги, здесь много глубоких расщелин и ям», — предупредил Лабок. «Никуда не сворачивайте и не уходите из круга света. Кто отстанет, станет кормом для лиманов». Словно в подтверждении его угрозы, высоко над головой раздался шорох сотен крыльев, и в рассеянном свете огня мелькнули кожистые крылья кровососущих тварей. Странная помесь летучей мыши и морского ската была неутомимой в бою и всегда голодной. К счастью, даже дьявольские создания были не без изъяна. Они всеми силами старались избегать яркого света. Некоторые разновидности лиманов летали и днем, но самые опасные обитали в скальных гротах и в глубине непролазных джунглей. Один укол ядовитого хвоста, и жертва получала в тело несколько десятков кубиков нейротоксичного яда, сковывающего мышцы и разум. После чего несчастному оставалось лишь лежать неподвижно и наблюдать, как лиман медленно убивает его, выпивая из тела всю кровь до последней капли. При этом жертве было очень приятно. «Я ненавижу лиманов», – поежилась Чани и плотно прижалась ко мне. «Мы тебя защитим, если нас самих не сожрут», – отозвался Хила, доставая кинжал. Тактично отодвинувшись от Чани, я зашагал следом за Лабоком. Эхо шагов многократно отражалось от стен, создавая зловещий эффект, но меня больше занимали истинные помыслы предводителя мятежных мадаров. Только ли ради денег, поверив в наш рассказ, согласился вывести кратчайшим путем к побережью? Или за этим стоит что-то иное? Мятежники отличались непредсказуемым и изменчивым нравом, так что не исключены сюрпризы с их стороны. Через полчаса блужданий во тьме бесконечных пещер и гротов, Лабок остановился у гранитной стены и, произведя странные пассы руками, открыл проход в сплошном камне. Прямо перед нами появился и сине-черный коридор, сделанный целиком из стеклянной черной породы. Это был просто длинный, медленно поднимающийся вверх прямой коридор. Здесь не было никаких машин или механизмов. Не было необычных барельефов на стенах. Однако никто из нас не усомнился в его искусственном происхождении. Уж больно хорошо обработаны стены. «Потрясающе!» – воскликнул Хила, позабыв про все страхи. «Это сделали вы?» «Это сделали боги», – глухо возразил Лабок. «В древние времена, когда разразилась ужасная война небожителей, было построено множество подобных убежищ, одно из которых случайно нашли наши предки. Эта война оставила в этом мире много незаживающих ран». «Он говорит о вторжении Даэдры», – прислал мне мысль Хила. «Возможно, это была самая таинственная из всех галактических рас, оставившая после себя очень мало следов. Есть мнение, что их территория простиралась на несколько сотен тысяч звездных систем. Об этом свидетельствуют археологические находки в самых удаленных уголках космоса. Я ведь не только геолог по образованию, но и серьезно занимался в свое время археологией». «Каким временем датируются руины?» Я осторожно провел ладонью по гладкой стене. Она была на удивление теплой, словно кожа человека, и слегка пощипывала электричеством. Хилл неопределенно пожал плечами, с восторгом озираясь по сторонам. «Предположительно, несколько миллионов стандартных циклов. Некоторые руины датируются куда более ранней цифрой, в связи с чем до сих пор нет однозначного мнения на этот счет. Лично я думаю, Даэдра, так же как и мы, пользовались достижениями исчезнувших рас, разработавших сложную технологию еще до их появления. Это бы многое объяснило, в том числе и наличие старейшей во Вселенной транспортной сети струнных переходов. Как ты знаешь, струны остались со времен образования Вселенной и представляют собой топологические дефекты в ткани времени и пространства. Теоретически, при их помощи, можно исказить общее поле в замкнутую петлю, которая позволит совершать путешествия даже во времени. В космосе таится много тайн и загадок, на которые мы, возможно, никогда не найдем точных ответов. Один мой знакомый астрофизик выдвинул безумную теорию, в которой время и пространство не прямолинейные, а словно лента Мёбиуса, скручены в кольцо, с односторонней поверхностью, взаимопроникающие друг в друга. Когда мы совершаем космический прыжок, мы двигаемся по другую сторону этой плоскости, только в параллельной вселенной со своими физическими законами. Что наиболее любопытно, мы совершаем привычные переходы вдоль невидимых струн, носящих следы рукотворного характера, а значит, теоретически созданные кем-то. «Или чем-то», – добавил я, пригибая голову, чтобы не удариться лбом о низкий свод. «Вот именно. Кто мог быть настолько могущественным, чтобы связать между собой невидимыми нитями планеты, звездные системы и даже галактики? Вряд ли Даэдры. Теперь ты понимаешь, как важно понять и изучить их артефакты. Они знали о существовании струнных связей, но вместо этого использовали искусственно созданные червоточины с нестабильным пространством, работавшие на неизвестных физических принципах, схожих по действию с телепортами. Они принципиально не использовали струнные переходы, и важно понять почему». Далеко впереди послышался сначала едва слышимый гул, а когда мы вышли в просторную пещеру, гул перерос в монотонный рокот. Прямо перед нами текла полноводная подземная река, исчезающая где-то во тьме черного тоннеля. По ней и в самом деле можно было добраться до побережья за считанные часы, если она, конечно, не имела высоких порогов и водоворотов. Я напрасно гадал, каким образом мы покроем такое большое расстояние за столь короткий срок. Спустившись к воде по выдолбленным прямо в скале ступеням, я увидел у берега раскачивающиеся на волнах лодки с узким длинным корпусом. Лабок предупредительно разделил нас порознь, чтобы при каждом находилось не меньше трех воинов. Оттолкнувшись длинным веслом от каменного пирса, Лабок направил свою лодку в поток. Она размеренно закачалась по подземной галерее, ведущей во тьму. Коптящие факелы выхватывали из тьмы части стен, на которых были изображены отражающие свет иероглифы и геометрические символы. Я взволнованно сжал поручень, когда из барельефов смог выделить знакомую картинку пирамиды и открытый внутри нее глаз, символ Ра, египетского бога солнца. Под пирамидой находились гуманоидные фигурки. Рогатый бык Апис с телом человека и человек-волк Анубис. И даже тот, что с головой птицы, чье имя я позабыл. Это открытие не на шутку взволновало меня. «Кто это? Ваши боги?» – быстро спросил я Лабака, пока мы не проплыли мимо. «Демоны внешних миров. В прошлом они часто сюда наведывались. Наши предки рисовали всех чужаков, пытавшихся стать хозяевами над нашими судьбами. Интересует предание?» «Очень. А этот кем был?» – указал я на Аписа. «Очень старые изображения. О них почти не осталось преданий. Эти существа пытались разорить недра Кабала, выкачивая и извлекая из земли жидкости и руды. Много рыли землю огромными машинами, пока не выкопали себе могилу. Небесные создания передрались из-за добычи с другими чужаками со звезд и были вынуждены бежать, когда проиграли битву». Словно в подтверждении его слов, сразу за египетским пантеоном появились мускулистые фигуры необычных гуманоидных существ с растущими щупальцами прямо из лица. Над ними были нарисованы звезды с острыми и короткими лучами. Лабок указал на них рукой. А вот эти могли принимать облик любого живого создания. Свою родину они именовали центром вселенной, а все, кто не относился к ним, называли рабами. Ужасные и отвратительные монстры, к счастью, не стали задерживаться в нашем мире. И с тех пор, как ушли, вот уже дважды 2 на 10 тысяч оборотов, мы не слышали о них ничего. «А почему они не остались? Разве не они победили в войне?» – спросил я. «Война ослабила их народ. Добыча не могла компенсировать нанесенный их расе ущерб». «Хлорию часто посещали странники из далеких звездных систем», – вмешался в мои мысли Хила, прекрасно слышавший с соседней лодки наше остаточное мысленное эхо. «На планете богатейшие в галактике залежи редких металлов, изотопов и ценной органики. Белотрианцы смогли синтезировать из местных растений сыворотку, позволившую увеличить срок их жизни в десятки и сотни раз. В отличие от других членов галактического сообщества, их прежний срок жизни редко превышал 30 циклов. Справедливая расплата за их огромную популяцию. Только подумай, какие сюрпризы хранят в себе с виду неприступные джунгли и какие тайны скрыты в древних руинах. А иначе, зачем бы кванторам обустраивать на орбите свою базу?» Мне вполне хватило одной из тайн. Я поморщился, когда в голове стала равномерно пульсировать почти уже привычная боль. Влажный воздух пещеры равномерно дул в лицо, неся запахи гнилых водорослей. Уныло ворочая скрипящими веслами в уключенных, гребцы часто поднимали весла вверх, чтобы не мешать потоку. 2 часа монотонного плавания, и вдали замаячило бледное пятнышко, выросшее до размеров выхода из пещеры с нависающими над водой мясистыми лианами. Без всякой суеты мадары стали править лодки к левой стороне реки, где потянулась длинная пристань с горящими у самой воды масляными лампами. Рядом с каждой стояла лодка, груженная ящиками. Вдоль пристани суетились туземцы, передавая по живой цепи тюки с товаром. Услышав плеск воды, они схватились за духовые ружья, но, узнав Лабака, успокоились. Некоторые даже стали махать нам вслед руками. После того, как мы причалили к берегу и сошли на пристань, Конрад с тоской во взоре придержал меня за плечо. «Контрабандисты используют самый короткий путь через гранитные горы, чтобы снабжать повстанцев оружием, поставляемым с другой стороны Зеленого моря. У них всегда найдется в запасе пара свободных зоранов на случай, если подвергнется выгодная сделка. Если бы я раньше знал про этот тоннель под горой, давно присоединился к ним, вместо того, чтобы сопровождать за нищенскую плату никчемычные караваны таких скряг, как Котон». «Поговори с ними», – попросил я. «Вдруг мы прямо здесь сможем договориться о зоранах. Только не обещаем слишком много, а то с деньгами у нас не густо». Согласно кивнув, Кон быстро отдал Лабаку оговоренную с ним сумму в полновесных секвинах и с энтузиазмом отправился разговаривать с контрабандистами. Мятежные мадары тем временем стали яростно торговаться с контрабандистами, скупая стрелы с остальными наконечниками, редкие в этих краях патроны для огнестрельного оружия и наркотические смолы, за которые в столице полуденного заката можно выручить неплохой навар. Про нас все позабыли, окунувшись в процесс торговли и общения. Воспользовавшись случаем, я вместе с Чани, следовавшей теперь за мной повсюду неотступно, отправился к краю пещеры, за которой виднелась густая растительность, слышался тихий плеск волн и пронзительный писк лиманов. «Рыбацкое поселение. Но это лишь прикрытие. По слухам, в этой части моря вообще нет никакого улова», – тихо сказала Чани, указав в сторону разбросанных деревянных домиков, построенных на высоких сваях у самого моря. «Это склады или хранилище провианта». Насколько хватало взгляда, до самого горизонта протянулось травяное поле, затопленное водой. Так выглядело зеленое море, цветущее водорослями наподобие земных саргассов. Бродя по мелководью вдоль берега, юные хлорианцы молниеносными ударами острог насаживали кальмарообразных тварей на пики и с радостными восклицаниями выкидывали на берег, где другие дети, бегущие следом по песку, подбирали улов и укладывали в плетеные корзины. Несколько окружающих над ними лиманов питали слабые надежды поживиться маленькими хлорианцами, но когда одного из летунов ловко сбили из рогатки и закололи ножами прямо на песке, второй с пронзительным визгом скрылся из вида и больше не возвращался. «Почему ты все время ходишь за мной, словно привязанная?» – не выдержал я. «Разве тебе мало Конрата?» «Сама не знаю», – призналась хлорианка с немым обожанием во взоре, посмотрев на меня. «Ты не из моего народа, чужак, но ты храбрый и бесстрашный, проницательный и очень красивый, словно молодой бог, сошедший с небес. Вся моя личная жизнь – это череда неудач и несчастий. Даже появление в моей жизни Конрата, как я считала лучшего на свете Арвари, на деле обернулось бедой, чуть не стоившей мне жизни. С тобой, я уверена, все будет по-другому». «Послушай, Чани, все это неправильно. Я с трудом представляю, куда нас могут увести подобные отношения. Ты очень милая и смелая, но между нами ничего не может быть. Я ведь даже не из этого мира и долго здесь не задержусь. Не давай воли чувствам, или они отравят тебя безответными ожиданиями. Я не хочу разбить твое доброе сердце пустыми надеждами и обещаниями. Просто смирись с невозможностью между нами каких-то иных отношений, кроме дружеских. Отправившись вместе со мной в странствие, каждый из вас добровольно взвалил на себя часть нашего схила бремени. И теперь всем вам грозит такая же смертельная опасность. Я совсем не такой, каким ты меня пытаешься изобразить в своих мечтах. В последнее время во снах меня преследуют кошмары из прошлой жизни. Все, кто шел за мной, всегда умирали жуткой смертью. Понимаешь? Всегда. Я не хочу, чтобы с тобой или с кем-либо из вас произошло нечто подобное. Можешь назвать это проклятием. Неужели тебе не страшно за свою жизнь?» «Вместе с тобой нет. Значит, ты желаешь, чтобы я ушла?» — обиженно воскликнула Чани, но тут же замолчала и отвернулась, когда позади нас громыхнул довольный бас бычары, избавивший меня от необходимости отвечать. «Босс, удача благоволит храбрым. Конрату удалось договориться сразу с тремя гитаи». «Прекрасно», – мрачно буркнул я и, не сказав ни слова, отправился к пристани. Проводив меня удивленным взором, бычара вопросительно повернулся к Чане. «Что с боссом? Он снова недоволен? Я сделал что-то не так?» «Кто может знать, что творится в его странной душе?» — с грустью вздохнула хлорианка. Хозяин Зоранов, некий месье Салан, производил впечатление отпетого душегуба и головореза. Однако без его воздушных змеев нам ни за что не перебраться на другую сторону пролива. А ожидать других гитаи мы могли не один день, если не недели. Кабал в последнее время стал неспокойным местом. Все гитаи участвовали в набегах на столицу, соревнуясь в количестве захваченной добычи. Заложив большие пальцы за великолепный кожаный пояс, украшенный стальными полосками и связкой нижних челюстей, как выяснилось, его врагов, Салан важно разглядывал нас свысока, что было непросто при его небольшом росте. Один его глаз был закрыт зеленой повязкой, а второй уставился на меня и Хила, словно пытаясь разглядеть нас злых духов. Сердито поджав зубы, Салан скрестил руки на груди и смачно сплюнул на песок. «Ваш вид мне не знаком, А у меня железное правило – никогда не связываться с безродными чужаками неизвестной мне породы. Если хотите попасть на ту сторону, вам придется как следует постараться, чтобы убедить меня. Ваши друзья предусмотрительно не сказали о вас ни единого слова, что я считаю циничным жульничеством. Ха, считаете себя умнее остальных? А тебе, наездник, не все ли равно, кого перевозить за хорошую плату? Вспыхнул Конрад, положив руку на меч. Я успокаивающе поднял руку. Только ссоры нам не хватало. «Угомонись, Кон. Господин Салан дело говорит. В самом деле, кто мы ему, родственники? Давайте сделаем вот как. Думаю, это его убедит лучше любых слов». Высыпав к его ногам остатки небесного металла и все свои секвины, я стал ждать вердикта. «Мало!» – нагло ухмыльнулся Салан и принялся вычищать грязь из-под своих ногтей. «Еще!» «Грабеж! Этого хватит, чтобы купить целую стаю зоранов!» – гневно зарычал бычара. «Но кто ими будет управлять, громила? Ты?» Салан фыркнул и упрямо выпятил челюсть. «Я задешево не продаюсь. Услуги для чужаков стоят дорого. Со своих я ничего не беру». Посмотрев ему за спину, слегка вздрогнул и быстро опустил глаза. «Есть другое предложение». Я медленно извлек из кобуры пистолет и передал его Хило. «Угрозы?» Салан сузил глаз и снова презрительно сплюнул. «Даже не пытайся меня напугать, чужак. На мое решение это не повлияет. А вот ты сам заработаешь неприятности». «С какой стати мне вам угрожать? Вы слышали о генерале Лефлере?» Спокойно спросил я, поспешно загоняя в карабин очередной патрон. «Кто же не слышал об этой скотине?» Салан почуял подвох. «А при чем тут он?» «Просто его солдаты как раз у тебя за спиной, и без нашей помощи тебе не выкрутится». «Думаешь, я настолько глуп, чтобы купиться на эту чепуху? Меня такими фокусами...» «Ладно, не хочешь, давай как хочешь, а хочешь, так давай!» Выкрикнул я ему, бегом направляясь к ближайшему укрытию в скалах. «Всем укрыться! Тревога!» Над туманной кромкой джунглей с тихим стрекотом летела целая эскадрилья из 30 винтокрылов. Они почти разом открыли по поселку массированный огонь из всего своего бортового вооружения. Салан с руганью кинулся следом за мной, нелестно напоминая нерадивых часовых, позволивших врагу подобраться к нам практически незамеченными. Светящиеся трассы зарядов с визгом ложились в песок по обе стороны от бегущих, перерубая на части тех хлорианцев, кто по своей невезучести попадал под стальной ливень. Нам еще повезло. Мы перед началом атаки находились в 50 метров от входа в пещеру, так что по нам преимущественно стреляли из карабинов и автоматов солдаты, буквально вываливаясь из грузового отсека винтокрылов. Свесив ноги, эти весельчаки палили во все, что двигалось, почти безошибочно поражая бегущие цели. Большинство туземцев, благодаря Игниону, с его мощными коронарными выбросами, с самого рождения обладали умением влиять на вещи посредством специфического мозгового излучения. Дивеи обладали этим в большей степени, чем остальные, но поистине самыми виртуозными считались гитаи-наездники, мысленно контролирующие поведение зоранов. Те, кто выжил после первых минут боя и в панике не бежал в джунгли, собрались вокруг своего предводителя Салана и сообща объединили усилия по мысленному отражению атаки. Их противодействие со стороны смотрелось забавно. Они просто внимательно смотрели на летящие машины генерала. Внезапно вспыхнувший ярче солнца двигатель винтокрыла взрывом сорвало с крепежа, и неуправляемая машина стала стремительно терять высоту, бешено вращаясь вокруг оси. Другой винтокрыл клюнул вниз и на полной скорости зарылся в кроны узловатых деревьев, развалившись от удара на части. Из грузовых отсеков остальных винтокрылов, словно спелые яблоки, посыпались визжащие от боли солдаты, по которым прошлось мысленное излучение гитаи. Салан с многозначительным торжеством посмотрел в мою сторону, словно говоря: «Ну что, брат, слопал? Меня без хрена не возьмешь». Но радость его была преждевременной. Заметив крушение ведущего и одного из ведомых, остальные пилоты винтокрылов быстро сообразили, откуда исходит угроза, и перенесли второй залп осколочных ракет и массированный пушечный огонь прямо по центру воинов Салана. Половину его людей разорвало в кровавые ошметки, а его самого оглушило взрывом. Обрабатывая прибрежные джунгли дерево за деревом, камень за камнем, используя для этого автоматы, гранатометы и авиационные автопушки, солдаты не забывали и о поселке рыбаков, решив смешать его с песком. Местные жители не растерялись и лишний раз доказали, что не пальцем деланы. Как только среди хижин расцвели первые разрывы неуправляемых ракет, туземцы выкатили из хижин скрытые до поры гигантские арбалеты, стрелявшие деревянными стрелами, внутри стеклянных наконечников которых бултыхалась едкая смесь из сока ядовитой лозы. Хрупкая оболочка лопалась при ударе о винтокрыл, и кислотная жидкость расплескивалась по металлу, прожигая его в течение нескольких секунд. Один такой заряд влетел точно в распахнутый грузовой отсек полный солдат и разбился у них над головой, окатив жгучим душем из капель. С воплями боли несчастные стали выпрыгивать из люка. Попавшийся по дороге лабок предупреждающе поднял руку, призывая остановиться. «Стойте! Там полно солдат, зашедших в тыл! Назад, к побережью!» «Там смерть!» – попыталась его вразумить Чани. «Лучше попытать счастье в горах!» «Умолкни, женщина!» – рыкнул на нее Конрад. «Мы должны спасти Салана. Он единственный во всей округе, кто способен в одиночку управлять сразу тремя зоранами за раз». «Я видел, как его схватили солдаты. Он теперь у них в плену», – помрачнел Хила с тихими проклятиями, залечивая руку, в которую впился на излете осколок шрапнели. «Мы вытащим прохиндея из плена, и у него не останется иного выхода, кроме как согласиться на все наши условия», – сказал я товарищам. «Вы готовы принять бой?» «Вы все сумасшедшие!» – прошипел Лабок и мгновенно скрылся в густой растительности. «Пусть уходит. Кон, и ты, бычара, займитесь теми, кто спускается с гор. Устройте им нелегкую жизнь, организуйте несколько громких камнепадов. Чани и ты, Хила, подготовьте сбрую и лыжи, чтобы не пришлось тратить время на возню с ними». Стал быстро раздавать я приказы, по ходу активируя функцию хамелеона на одежде. «Кон, не возитесь с солдатами слишком долго, а то улетим без вас. Как только я вытащу Салана, мы тут же двинемся в путь. Но перед этим...» «Что?» – с тревогой спросила Чани, бросив на меня испуганный взгляд. «Увидите», – таинственно пообещал я. «Будем потом разбираться, каким образом они нашли нас здесь. Но вряд ли это случайность. Не иначе среди нас паршивая овца, стучащая генералу».